казаться бы неисхоженным. Я блуждаю, как странник в ночи. Тишина в замке страсти заброшенном, и уставшая память молчит. По сожженным мостам расставания я пытался пройти много раз. До сих пор я ищу оправдание, но костер в нашей сказке погас. Наш печальный роман станет песней, расцветет голубой василек, как ларец золотой душу грешную. Не спеши выставлять за порог. Как ларец золотой душу грешную, не спеши закрывать на замок. За спиной непроглядная тьма улетает с космической скоростью, перепутанных лет кутерьма. Но рассвета волшебная линия превращается в горный поток. Распускается звездная лилия, нашей встречи желанный цветок. Печальный роман станет песнью, расцветет голубой василек, как ларец золотой душу грешную. Не спеши выставлять за порог. Как ларец золотой душу грешную, не спеши закрывать на замок. Наш печальный роман станет песней, расцветет. Ларец золотой душу грешную, не спеши выставлять за порог. Как ларец золотой душу грешную, не спеши закрывать на замок. Я пытался пройти много раз. До сих пор я ищу оправдание, но костер в нашей сказке погас.